Глава 5. Нина. В воскресенье, вскоре после полудня, я вышла из дома с контейнером, завернутым в полотенце. Полотенце было красивое, с нарисованной лошадкой. На парковке в автомобиле томился Сергей. Я подошла к нему и постучала в окошко, стекло медленно опустилось. «Чего вам?» – спросил он. «Я сырников нажарила. И сметанки добавила, будете?» После минутного сомнения Сергей контейнер принял и поблагодарил, а я направилась в сторону остановки. «Вы куда?» «Мне из полиции позвонили, вызвали на допрос. Они медленнее вас работают». «Садитесь. Мне же все равно за вами следом ехать, довезу». Я послушно села. Чего последнюю пару сапог стаптывать? Домчались мы с ветерком. Внутри я немного замялась, испугавшись незнакомой обстановки и не в силах понять, куда идти. Но меня любезно сопроводили до самого кабинета, велев немного обождать. «Короткова Нина Андреевна?» В который раз за последние дни меня назвали полным именем. И я кивнула, и потянулся опрос. Полицейскому явно было скучно, да и работал он спустя рукава. Никакого интереса я у него не вызывала, даже немного обидно стало. В кабинете было по-сиротски спартански и пустовато. Пахло немытым телом и тушеной капустой. Никаких тебе оленьих рогов на стенах. Бандиты жили насыщеннее и интереснее, и богаче. «Перечитайте и распишитесь». Велели мне, что я и сделала. «Город не покидать». «Куда я его покину? У меня конец четверти на носу», — возмутилась я. «И вообще, меня бандиты пасут. Куда полиция смотрит?» Полиция в лице усталого сержанта с прыщом на лбу никак на мое заявление не отреагировала. Сережа отвез меня домой, и в следующий раз я увидела его в понедельник утром. «Вы что, совсем не отдыхаете?» — поразилась я, когда передо мной пригласительно распахнулась дверь. «Я работаю днем, с 7 до 7. Вот только приехал. Вы по ночам дома спите, вот сменщика и не видели». «Если вдруг понадобится попудрить носик или чаю попить, вы ко мне стучитесь. А пока я в школе, вообще можете отдыхать. Никуда из школы я уходить не буду, я же работаю». После уроков он ожидал меня на парковке. Пробок в моем районе особо не наблюдалось, но мы все равно застряли. Перед нами два трактора чистили снег, медленно и меланхолично сгружая его в грязный КамАЗ. Музыка в салоне играла тихо и ненавязчиво, но мне все равно казалось, что неловкую паузу нужно заполнить словами. «Коллеги решат, что у меня богатый ухажер», — сказала я. «Каждый день привозят и увозят на дорогой машине». «Не такая уж она и дорогая», — пожал плечами Сергей. «Вполне может в кредит взять кто угодно». «Все равно», — не согласилась я и повернулась к нему. «Сережа, а расскажите про своего босса Оскара». Сергей посмотрел на меня с недоумением. «Зачем вам?» «Ну как зачем? Он первый бандит, который встретился на моем жизненном пути, скорее всего, и последний. Мне же любопытно». «Любопытство кошку сгубило». И закурил, чуть приоткрыв окно. Мне сигаретный дым не нравился, но в чужой машине я решила права не качать и потерпеть. «Ну, пожалуйста, какой он?» «Он справедливый». Я даже ушам не поверила. «Справедливый бандит?» Образ Оскара намертво впечатался в мою память, подогревая излишнее любопытство. Чуть седоватая трехдневная щетина, темные глаза, которые смотрят так внимательно, что хочется глаза закрыть, только бы от этого взгляда спрятаться. Усталость, которая сквозит в его движениях. Не усталость, а присыщенность даже. Этот человек видел и пережил многое. «Да быть такого не может!» — не поверила я. «Не верите? Так не спрашивайте. Он самый справедливый человек из всех, кого я знаю. Я горжусь тем, что работаю с ним». Я фыркнула и отвернулась, уставившись на трактор, который неуклюже разворачивался, пытаясь уступить нам дорогу. Сергей чуть отъехал назад, освобождая ему место для маневра. До дома мы доехали молча. Я даже на этаж поднялась, сердито чеканя шаг, злилась не пойми на что, наверное, потому что в моей вселенной бандиты могли быть только гадкими и плохими людьми. Даже Робин Гуд так себе исключение, сказка для детей. Открыла дверь, не сразу попав в замочную скважину ключом. Потом замерла, беззвучно округлив рот, глупо осталось стоять на месте на долгую минуту. А потом бросилась вниз, перепрыгивая через ступени, буквально ввалилась в машину Сергея. «Что случилось?» — торопливо спросил он. «Там!» — ответила я. «Там!» Он закрыл меня в машине и бросился наверх. Я, отдышавшись, подумала было, что зря так испугалась. Во двор заехало еще две машины, из них вышло несколько человек. Одну высокую фигуру я узнала даже издали. Оскар. Он стоял спиной, слушал кого-то и курил, выдыхая сизый дым в сизую действительность, что царила вокруг. Наконец, позвали меня и сопроводили наверх. «Вам нужно внимательно посмотреть и понять, что-то, возможно, пропало», — сказал Оскар. Я растерянно стояла посреди прихожей. «Как тут понять-то?» В квартире все было перевернуто вверх дном. Валялось, было сломано, разбито. С моего любимого торшера сдернули абажур. В кресле разрезана обивка. Наружу клочками торчит наполнитель. Коллекция редких фарфоровых тарелок валялась на полу. Половина вдребезги. Фиалку и ту из горшка выдернули, а землю высыпали на пол. Фиалку стало так жалко, что я не выдержала и заплакала. «Что пропало?» — требовательно повторил Оскар и чуть подтолкнул в спину, вынуждая идти вперед. Под ногами хрустнуло. Я посмотрела вниз и разрыдалась. «Что?» — нетерпеливо раздалось сзади. «Это пастушок из чайной пары, из сервиза Мадонны моей бабушки». «Ищите, что пропало, а не что разбилось». Я склонилась, подбирая чайную пару с пастушком. У чашки откололась ручка, и скол по краю, блюдце пополам. И мое сердце, кажется, тоже. «Подождите!» — строго учительским голосом сказала я. «Это важно для меня!» Я умела быть строгой, когда нужно. Этому меня в институте учили. Я нашла коробку и осторожно сложила в нее все фарфоровые осколки пары, что нашла. Поставила в старый дубовый шкаф в прихожей. Мародеры не смогли над ним надругаться. Слишком массивный и крепкий. Выкинули только все изнутри и чуть от стены отодвинули. Я ходила по комнатам и давилась всхлипами. Все было испорчено, все. Вещей у меня было мало, да и красть нечего. Однако одну пропажу мне обнаружить удалось. «Ноутбук пропал», — констатировала я. «Что на нем было?» — заинтересовался Оскар. «Ничего. Книжки, конспекты, учебные пособия. Сериал я смотрела по вечерам. Да и он недорогой. Кому нужен?» Оскар поднял с пола два табурета, отряхнул от пыли. На один сел сам, второй предложил мне. «Нина, вы учительница. Вы никому не мешали раньше. Понимаете, что вы как минимум видели что-то лишнее в четверг?» «Ничего я не видела. Бомжа, собаку, детей с петардами». «Чтобы мы могли вас защитить, нам нужно знать правду». «Это вся правда, что у меня есть!» Я снова разрыдалась. Мне снова и снова задавали вопросы, ответов на которые я не знала. Одни и те же, по кругу. Этот допрос был куда мучительнее первого. Глаза мои опухли, нос тоже. Говорила я с трудом. Оскар был невозмутим и красив. Сейчас я почти ненавидела его. «Ладно», — сказал он наконец, — «теперь охранять всерьез. Камеры ставим и датчики движения обязательно. Глаз не спускать. Отдыхайте, Нина Андреевна». И даже похлопал меня по плечу лениво, вроде как пожалел. А затем ушел, оставив меня в разрушенной квартире.